Немного посовещавшись со штабным офицером связи, мы решили идти прямо через балку. С рассветом показались дымки. Снег прекратился, и перед нами открылась деревня, вытянутая вдоль балки. Наступило утро 19 февраля. Название этой деревни не помню, но теперь, когда списался с ветеранами-друзьями, понял, что это была деревня Крупышина. Мы стали расспрашивать хозяйку крайнего дома о немцах. Она ответила, что вчера через деревню на лошадях проехала немецкая разведка. На последних санях у них был пулемет. Я получил приказ следовать туда, куда ушли разведчики, то есть к следующей по ходу движения деревни и узнать, где же они остановились. Дальше действовать по обстановке. Всем отделениям не ходить, а взять с собой только четверых. Захватив дополнительно по два диска и по две гранаты F1, мы пошли выполнять приказ. Хозяйки дома оставили свои сидора и сказали, что вернемся часика через два на угощение капустой и картошкой, которую она уже начала чистить. Подошли к следующей деревне. Название не помню. Но если бы мне туда приехать, я бы ее нашел среди тысячи других. В конце деревни стояло большое здание из красного кирпича, резко выделявшееся на белом снежном поле. Чуть далее, вправо и влево, разные постройки. Тут и деревянные, но больше обыкновенных избенок, обмазанных навозом с глиной и побеленных. Много деревьев, видимо, фруктовых. Я северянин от рождения, и в те далекие времена мне было все равно, что яблоня, что клен. За дами, а не улицей, мы по сугробам прошли почти всю деревню, опрашивая по пути жителей, где же немцы. Вот и последний домик. Дальше ров, пересекающий деревенскую улицу. Со двора захожу в хату. Бойцы остались за домом. «Хозяюшка, где немцы?» Она испугалась сначала. Потом, придя в себя, подводит меня к окну и говорит. «Да ты что, ослеп? Вон, смотри, за тем рвом у крайнего дома и стоят. Сейчас полыхнут из пулемета, так аж перья из тебя посыплются». Я посмотрел в окно и увидел то, что на первых порах выпало из поля зрения. А не должно бы, ведь мы разведка. Видимо, это от недосыпания и усталости. За рвом четыре дома. У домов лошади жуют сено. Крайний стоит почти на краю обрыва. На крыльце пулемет МГ, направленный в нашу сторону. Не знаю, был ли у них часовой, но во всяком случае мы его не видели. Они нас не заметили. Выхожу к своим. Решили брать языка. Распределились. Оставляю трех человек для прикрытия. Вдвоем по сугробам скатываемся к колодцу. Спрятались за наледью, обильно накопившейся за зиму. Не прошло и 5 минут, как видим. Бежит один фриц с двумя ведерками. Взяли его без звука. И быстро наверх по снегу. Отправил немца с бойцом в штаб, а сами остались прикрыть их отход. Казалось бы, все шло хорошо. Немцы не заметили исчезновения водоноса. Но тут на крыльцо выходит один долговязый фашист и видит, как его приятеля уводят. Он остолбенел, то ли от испуга, то ли от удивления. А потом, опомнившись, вскинул автомат. Но выстрелить не успел. Мы в два автомата резанули его поперек, и он упал на пулемет, стоявший на крыльце, и своим обмякшим телом припер дверь в синях. Тут раздался звон разбитого стекла, и один фриц стал вылезать наружу из окна. Мы его тоже сделали не самоходным, и он остался висеть на подоконнике. Когда немцы вытащили пулемет с крыльца, мы не заметили. Где-то через минуту-другую из-за угла начал бить тот треклятый пулемет. Он прощупывал очередями нашего парня, который уводил языка. Но было видно, они скрылись за углом дальнего дома. Немцы перевели огонь на нас. Под огневым прикрытием группа фашистов, развернувшись в цепь, стала переправляться через ров. Нас спасал снег, они в нем завязли, и мы стали их расстреливать. На снегу остались неподвижными несколько фрицев. Остальные рванули назад, ища прикрытия за домами. Но пулеметные очереди стали осыпать нас снегом. Под одну из очередей попал Ваня Фефелов. Пуля угодила ему в глаз, и он остался лежать неподвижно. Перестрелка продолжалась. В этой перепалке и я попал под меткий огонь немецкого пулемета. У меня разбило автомат. В руке осталась одна деревяшка. Этой же очередью раздробила кисть левой руки, оторвала три пальца и переломила четвертый. Попала и в левую ногу. Сквозное ранение в верхнюю часть бедра. Я отдал свой запасной диск с гранатами друзьям и сказал: «Держитесь, за ров немцев не пускать». Сам начал перевязывать себя правой рукой. Но в это время, смотрю, ползут наши флотские ребята, впереди всех Юра Слюзин. Они рассредоточились вдоль оврага. Юра помог мне перевязаться, затащив меня за хату. «Вот и все, навоевался», — подумал я. «А как хотелось жить и добивать гадов, а не уходить куда-то в неизвестность, потому что так мало еще было сделано мною на войне». Очень медленно я стал продвигаться обратно в ту самую деревню, где добрая хозяйка собралась варить нам картошку. Когда я вошел, она ахнула, а потом шлепнулась на лавку. Из моей руки, наспех замотанной бинтами, текла ручьем кровь. Под пяткой раненой ноги расползалось темное пятно. Наспех, без аппетита, затолкнул несколько картофелин в опустевший желудок и, опершись на плечо хозяйки, поплелся в санроту, которая была развернута в той же деревне. Здесь военфельдшер Васо Патриашвили перевязал и руку, и ногу. Врач выдал документы о ранении и продаттестат. Вечером две женщины на санях потащили меня обратно по тому пути, по которому мы совсем недавно шли на лыжах. А там, где мы были в разведке, шел бой. До нас отчетливо доносились звуки автоматной пулеметной стрельбы, разрывы бомб.